Оллард – чернокнижник. Никогда не примерял на себя роль спасителя-красавец. Даже мысленно. Совсем не мое амплуа. Но, держа на руках Анжелику, вздрагивающую не то от холода, не то от пережитого страха, понял, что в этом что-то есть. Мокрый черный шелк так детально обрисовывал соблазнительные изгибы ее тела, что взгляд сам по себе сползал с бледного, слегка позеленевшего, но все равно поразительно красивого лица. Скользил по изрядно расцарапанной шее и, не задерживаясь на выдранной с мясом пуговице, прилипал к груди. С нее перепрыгивал на голые коленки с наливающимся синевой ушибами и возвращался обратно. «Прекрати пялиться!» Уже в третий раз возмутилась стрекоза, но вырываться или отпускать мою шею не спешила. Только за волосы слегка потянула, что отозвалось внезапной дрожью. Словно это не она закоченела, бултыхаясь в колодце, а я. «Иначе что?» Все же, посмотрев сердито прищуренные глаза, лениво спросил я. Ожидал парочки оскорблений, но услышал неожиданно практичное: «Споткнешься и меня уронишь, а я и так вся побитая». «Гав!» — вклинился в диалог Рю. Прозвучало как-то виновато. «А ты вообще молчи, предатель! Из-за тебя я могла стать еще и пожеванной!» «Пожеванной ты станешь, если я команду дам, а без нее призрачная стая нападать не будет». «Ага, как же! То-то они меня так гоняли!» — не поверила девчонка. Чуть развернувшись, она нагло положила голову на мое плечо и прижалась ко мне грудью. Вот же зараза. Сейчас да прижимается до того, что действительно уроню. В кровать. Там и подлечу, и подлатаю. Потом. Где-нибудь к утру. Разве это гоняли? Ты всерьез думаешь, что твоя скорость сравнима с их? Малыши просто познакомиться хотели. Пообщаться. Малыши? Ничего себе, крошки! Вздохнула она, опять привлекая мое внимание к очнувшейся груди. И ведь видел ее уже обнаженной, а под глазурью из тонкой ткани кажется еще соблазнительнее. Тьфу ты, о чем только думаю. Сначала отогреть надо этого мокрого котенка, а потом уже думать. А лучше действовать. Например, правила безопасности в моем замке Лике наконец объяснить. А то сколько ни говорю, чтобы в комнате сидела, потом обнаруживаю ее в самых неожиданных местах. Надо потолковать. Заявил я, и моя многострадальная ноша с очередным вздохом кивнула. После чего опять положила голову мне на плечо. Доверительно так, что аж внутри что-то шевельнулось. Странное, непривычное и оттого интересное. О правилах проживания. Добавил, прислушиваясь к себе. О правилах возвращения. Подняла на меня глаза девчонка. Ну и взгляд. Может, их там в ее мире обучают приемам соблазнения, но вот она на мне и тестирует свой арсенал. Или это у нее от природы? Сначала проживание. Оттуда возвращения ты просто не доживешь. Буркнул я, входя с ней в дом. «Только не вперед ногами!» Возмутилась она. «Что? Да ничего уже, поздно!» Проворчала Лика, уткнувшись мне в шею холодным носом. Аж дрожь снова пробрала. Наверняка же от холода. И да, ты прав. В твоем паноптикуме выжить настоящий подвиг. Призрачные псы, костяные слуги, безголовые нытики, дохлые невесты. Опять же, подозрительно активные. И если с этими можно хоть как-то договориться... Ты познакомилась с Эрией и Карлушей? Насторожился я. Пригласила их в дом? Я начала внутренне закипать. Не хватало еще эту парочку выдворять, а потом защиту восстанавливать, чтобы не страдать от томных охов-вздохов и эротических снов, сводящих с ума и вытягивающих силы. «Нет, конечно», — возмутилась девчонка. «Я что, дурочка, по-твоему?» Вообще были подозрения, но то, что они не подтвердились, радовало. «И не впускай, потом не отвяжутся», — туманно предостерег ее, решив не запугивать пока последствиями. В конце концов, ей и так сегодня досталось. И к Маришке больше не подходи. Никогда и ни за что. Даже если будет сулить тебе исполнение всех тайных желаний. Маришка? Лика чуть отстранилась, с сомнением посмотрев на меня, но рук, обвившихся вокруг моей шеи, не разжала. Разумно, учитывая, что мы поднимались по лестнице. Это то чудовище морское, что ли? Колодезное, то есть? И чудищем тоже не называй. Ни в коем случае. Русалки мстительны. Она русалка? Ахнула моя демоница. «Я думала, мутант какой-то чешуйчатый, с плавниками вместо ушей, еще и когти на перепончатых лапах, как у ведьмы из сказок. Ну, почему же из сказок? А эти жуткие глазища и пасть двумя рядами зубов. Зачем ты ее завел? В качестве сторожевой собаки, что ли? Сама завелась. Точнее, завели. Один водяной так за выполненный заказ со мной рассчитался. А мне что? Работать не мешает, посторонних распугивает, деньги на наряды не клянчит. Пусть себе живет. Какое-то время Лика молча смотрела на меня, а потом вдруг серьезно спросила. Чай, надеюсь, не из колодезной воды? В замке водопровод. Вода поступает из подземного источника. Тогда ладно, пусть живет. И все. Ни причитаний вам, ни возмущений, ни требований четвертовать эту тварь, покусившуюся на ее иномирное сиятельство. Хм, а демоница-то моя не так проста, как казалось вначале. Нервы железные. С другой стороны, может, она привычная. Вдруг у нее на родине и похлеще монстры водятся. Пить хочется. И бутерброд. Мы ведь можем поговорить за ужином, да? Спросила Лика, опять подняв на меня глаза. Небесно-голубые. Бездонные. Чуть не утонул, засмотревшись. «Можем», — ответила, кашлянув, потому что в горле пересохло. «Дохлый гоблин. Ну что за бестия? Не демон, конечно, однако что-то такое в ней точно есть. Магия соблазна, может. Суккубы в роду отметились или сирены. Хотя, скорее, я просто слишком долго забивал на отношения, считая все это пустой тратой времени. А тут сходу вляпался в любимую женскую ловушку». «Леди в беде» называется. И ведь действительно в беде. С трудом вырвал эту искательницу приключений из когтей, обезумевшей от ревности Маришки, которая увидела на Лике мою рубашку. Хм, а ничего так на ней моя одежда смотрится. Не хуже полотенца. Пожалуй, повременим покупать женские вещи. Пусть пока в моих походят.